Раз. Поджать ноги, повиснув на руках противника всем весом. Заставить его склониться, чуть ослабить захват, чтобы перехватить ее поудобнее. Два. Коснуться ногами земли и ударить локтем назад, в солнечное сплетение, не забыв чуть поджать крыло. Три. Если попало, ударить по лицу крылом и бежать. Бежать! Принцессу перехватили за локоть, развернули, и снова она полетела лицом вниз, на мох и ветки, застонала от вывернутой назад руки, от упирающегося в поясницу колена. Кажется, что-то хрустнуло в позвоночнике, и ее вдруг отпустили. И аккуратно, горячими пальцами поправили задравшуюся сорочку, скользнув по бедру. «Хватит», — сказал Трот. Алинка, заливаясь краской, села, попыталась подняться, и профессор протянул ладонь, помог встать. Нахмурившись, помял ей плечо, локоть. От него резко пахло потом, но принцессе это не казалось противным. Увы, она и сама не цветами благоухала. «Где болит?» «Везде», — пробормотала она, дуясь. Пошевелилась, ойкнула, спину прострелила боль, и Алина согнулась в левую сторону, хватая ртом воздух. Несчастными глазами посмотрела на Трота и чуть не забыла о боли. Так изумило ее выражение его лица. Были там и жалость, и сожаление, и вина. Однако он моргнул и снова поджал губы. «Не дергайтесь, Алина, будет немного больнее». Инляндец зашел сзади, прощупал спину, и, когда коснулся сведенной мышцы, принцесса дернулась. Взял одной рукой за плечо, другую положил на бок и так выкрутил ей спину, что Алинка забила крыльями и взвизгнула. Но боль ушла, оставив ее, опустившую голову, вытирать слезы и вздыхать. И не жаловаться. Она уже уяснила, что жаловаться бесполезно. «Я понимаю, что слишком суров с вами», — тихо проговорил Трот из-за ее спины. Пальцы его легко коснулись пострадавших ребер. Там закололо, и снова появилась возможность дышать во всю грудь. «Но это необходимо. Идите ополоснитесь, Алина, и я залечу ваши царапины. На это сил у меня здесь хватает». Такие минуты после занятий наполняли ее настоящим блаженством. Чаще всего после них удавалось помыться, выстирать сорочку. Всего раз или два в конце дневного перехода они не находили к привалу ручья или речушки. А потом можно было усесться на мох или на поваленный ствол, укрывшись поверх мокрой одежды курткой Трота, и наблюдать, как профессор, сосредоточенный и по-медицински, бесстрастно касается ее, Алининых, ладоней и колен, излечивая. И жевать мясо, запивая водой, и поглядывать в темноту, в сторону ручья, куда лорд Макс уходил ополаскиваться. Все-таки ночное зрение — крайне полезное свойство. Профессор мылся не меньше принцессы. Она давно заметила, что он очень чистоплотен. От усталости кружилась голова. Над головой, меж листьев огромных папоротников, пробивался свет двух лун. Вдалеке шумело море, и было на диво мирно и уютно. Только тоска по дому накатывала иногда, тяжелая, давящая. А вдруг не получится вернуться? А вдруг она все-таки умрет тут? Или ее поймают и принесут в жертву, и никто не сможет ее спасти? Вот и сейчас накатили бессилие и страх, до боли в сердце, до холодеющих рук и учащенного панического дыхания. Алина выдохнула, постаралась отвлечься. От ручья как раз возвращался Трот, в одних мокрых серых штанах, держа в руках свою сорочку. Повесил ее на ствол папоротника, встряхнул крыльями, во все стороны полетели брызги, потряс головой, недовольно пощупал бороду. Он выглядел очень уставшим. Сел у костра, подев себе ножом кусок мяса с дотлевающих углей, достал сухарь. Они обычно молчали вечерами, слишком выматывались оба. И сейчас Алина решила молчать. Все-таки она немного стеснялась, но, видимо, так тяжело вздыхала и усиленно таращилась на красноватые угольки костра, над которыми мрак казался еще темнее, и упорно шевелила их палочкой, отчего дотлевающее дерево издалека выстреливало пламенем, что даже такому бесчувственному человеку, как лорд Макс, стало понятно, ей не по себе. Собственно, для этого она и вздыхала. «Да говорите же, Богуславская!» — Не выдержал он минут через 10, когда она, совсем пригорюнившись, чуть ли не слезы роняла в костер. Пантомиму я оценил. «Я вам надоела, да?» — грустно сказала Алина. «Все время жалуюсь и плачу». «Нет», — сухо ответил Трот. «Вы ведете себя как нормальная неподготовленная женщина, попавшая в экстремальную ситуацию. Ваше состояние абсолютно естественно, и вы скоро адаптируетесь. Что у вас стряслось на этот раз?» «Скучаю по родным», — призналась она и вздохнула. «Мне нужно отвлечься, лорд Трот». «Еще позаниматься?» — спросил профессор с отчетливой ехицей. Принцесса в ужасе замотала головой и увидела, как его губы дергаются в улыбке. «Тогда ложитесь спать». «Опять буду ночью плакать», — пригрозила она. «Я уже понял, что мало вас нагружаю», — пробормотал Трот едко, откусывая кусок мяса. «К чему вы клоните, Алина?» «Покажите мне крылья», — застенчиво попросила она, с жадностью рассматривая эти самые крылья. «Вы обещали, помните? Я не могу никак понять, как они сзади крепятся, а пощупать свои у меня рук не хватает. Скоро умру от любопытства или руки себе вывихну, пытаясь понять строение мышечной основы». Он некоторое время молча жевал, глядя в костер, потом покачал головой и посмотрел на нее почти с обреченностью. «Богуславская», — сказал Трот, — «теперь я понимаю, как вы сдали маг-модели. Против вашей настырности у меня никогда не было ни единого шанса». «Вы опять меня хвалите, профессор», — наставительно произнесла Алина, отчего-то широко улыбаясь. «Смотрите, это войдет у вас в привычку». «Хвалю», — буркнул Трот, поднимаясь. «Ну, пусть хвалю. Подойдите». Пятая Рудлок деловито сбросила куртку, поспешно встала. Вдруг передумает. Почти бегом приблизилась к спутнику. Тот отхлебнул воды из фляги, подвесил ее на ремень, встал боком. «Смотрите сюда. Вот здесь?» Он взял Алинкину руку, коснулся своей прохладной груди, пошевелил ближайшим крылом. И под пальцами задвигалась пластина мышц. «Здесь второй слой. Чувствуете? У человека большая грудная мышца одна, идет к плечу. У нас...» — он проскользил ее пальцами вверх и за спину. «Их две. Вторая спускается по спине к верхнему отделу крыла». Алина еще раз вдавила пальцы ему в грудь, покивала, коснулась себя. «Второе отличие — это связка с широчайшей мышцей». Инляндец поднял руку, показал пальцами на плоский вал, собравшийся над ребрами. «Такого у людей вы не увидите. Она подходит к крылу с внешней стороны. Попробуйте». Принцесса положила одну ладонь ему под крыло над лопаткой, вторую под руку. Крыло пошло по кругу. Под руками с усилием двигались, сокращались мышцы. «Третье — усиленные мышцы живота. Нужны, чтобы компенсировать вес крыльев». Алинкины пальцы сами легли на живот, прощупали. «Ну, у вас они и так плотные, а я никогда не трогала. Тут я не пойму», — пробормотала она, разглядывая мерцающий в отблесках от угольков сухощавый торс. Даже склонилась ближе, пальцем потыкала. Трот глухо хмыкнул, снял ее ладонь с живота, повернулся спиной. «Вдоль позвоночника и по ребрам еще идут дополнительные мышцы. Посмотрите, пощупайте крыло. Это та же конечность, то есть строение идентично птичьему». Алина послушно трогала спину, прощупывала жилы вдоль позвоночника, немного краснее. Все-таки не настолько она наивна, но любопытство сильнее. Да и чего стесняться, это ведь Трот. Зато уж точно тоска прошла. «Такое легкое и короткое», — сказала она, изучив крылья на удивление терпеливого инлянца вдоль и поперек. «Удивительно. Разве мы можем с их помощью летать?» «Не можем». Трот покосился на нее через плечо. «Но летаем. Вы успокоили свое любопытство, Богуславская?» «Да». Алина отступила и вдруг сладко, долго зевнула. «Спасибо, профессор. А вы можете взлететь сейчас?» «Завтра, Богуславская, завтра», — с усмешкой проговорил он. «Мои еще не отросли достаточно, но на пару секунд подняться в воздух я смогу. И правда, пора тренировать». «А что с вашими крыльями случилось?» — не удержавшись, поинтересовалась принцесса. «Это слишком страшная сказка для такой маленькой девочки, как вы», — буркнул Трот. «Я не маленькая», — упрямо и тихо возразила Алина, глядя ему в глаза. Профессор отвел взгляд и опять усмехнулся. «Ложитесь спать. Завтра пойдем еще быстрее, раз уж у вас остаются силы к вечеру». Принцесса не обиделась. Она тихо заползла в подготовленное убежище, укуталась курткой и там лежала в дремоте, слушая, как ходит кругом профессор, закрывая костер, пряча остатки мяса от ночных зверей, как моет у ручья руки и, наконец, ложится рядом спать. «Мерзкий трот!» — прошептала она себе под нос и чуть не рассмеялась. «Вы когда-нибудь заснете, Богуславская?» — раздался совсем не сонный ледяной голос профессора. «Извините, лорд Трот». Алина старательно зажмурилась и через пару секунд уже крепко спала. Максимилиан Трот. Принцесса с утра ухитрилась несколько часов вытерпеть и не просить показать, как он летает. Вероятно, этому способствовал испуг от прогудевших над головами двух раньяров, один из которых чуть позже вернулся, сделал круг над папоротниками и направился куда-то к морю. Трот как раз проверял снаряжение, когда услышал знакомый низкий звук и метнулся к Богуславской, лениво шлепающей от ручья. Но та за последние дни научилась опознавать гулкое жужжание стрекоз, рефлекторно выискивать ближайшее убежище и нырять туда. Вот и сейчас она скрючилась под плоской корягой, покрытой наплывами мха, и хлопала оттуда расширенными от страха глазами, прислушиваясь к кружащему инсектоиду. «Они что, нас заметили?» — прошептала Алина, когда гул затих, а Макс отошел от папоротника, в который вжимался, и приблизился к ней. Вылезла из-под коряги, отряхнула коленки от грязи. Трот посмотрел туда, куда полетел раньяр, и покачал головой. «Если бы заметили, мы бы уже об этом знали. Там крохотная рыбацкая деревушка, Алина, поэтому я специально повел вас по дуге от моря, чтобы не наткнуться случайно на местного жителя. Такие поселения на 5-10 семей, разбросаны по всему берегу. Я думал зайти в одно из них, найти вам одежду и обувь и разжиться припасами, но местные слишком боятся тхоноров и наемников и обязательно расскажут им о чужаке». «Я потерплю», — быстро сказала принцесса. «Потерплю, профессор». «Придется». Макс еще раз осмотрел полянку, не осталось ли следов, и двинулся вперед, чувствуя, как приятно ноют мышцы. Он каждое утро просыпался раньше спутницы, умывался и упорно повторял уроки Четтери, вызывая призрачные дезеиды, которые с каждым разом становились все плотнее. Повторял, потому что нужно было вырабатывать навык и в теле Охтора, и потому что здесь левая рука была так же слаба, как наверху. Минимум час, а то и два, пока стальное небо не наливалось солнечным светом. В завершении отжимания и на обеих руках, и на левой, а затем приходила пора ополаскивать разгоряченное тело и будить сладко спящую принцессу. Спала она так крепко, будто дома в перинах находилась, а не на накрытой влажным мхом земле. И куртка его незаметно как-то перекочевала к ней в качестве одеяла, и теперь днем он чувствовал знакомый тонкий запах на своей одежде. Хотя что там почуешь на продубленной за несколько лет от пота, соленой воды и местного климата кожи? «Дня через два мы выйдем к холмам, о которых я вам говорил», — сообщил Макс через пару часов движения. «Треть пути будет позади. Мы идем медленнее, чем я рассчитывал, но я надеюсь, что вы достаточно окрепнете и скоро сможете поддерживать достаточный темп. Там на поверхность выходят гранитные массивы, на которых растет лес. Он почти весь переломан ветрами. На скалах мало зелени, все просматривается, поэтому идти придется ночью и очень быстро, чтобы нас не обнаружили. И тихо, Алина. С одной стороны в скальные плиты врезается море, с другой — болотистая равнина, которая дальше упирается в тракт между твердынями. Но до тракта от скал километров 30 по прямой, а по болоту я вас не поведу. Пойдем по скалам. Плохо то, что это идеальное место для засады». «Думаете, нас будут ждать?» — жалобно спросила принцесса. Губы ее опять были измазаны соком, но она уже наловчилась подхватывать ягоды с кустов, не отставая, или щипать кисленький дикий местный аналог щавеля. Макс не останавливал ее, На мясе и сухарях далеко не уйдешь, витамины нужны. Если бы я пытался поймать беглецов, я бы оставил отряд ждать именно там, — спокойно ответил Трот. Но это не первая возможная засада, от которой я уходил, Алина. Спутница хмуро кивнула и затихла, периодически склоняясь над ягодными кустиками. Макс это вполне устраивало. Испугать нужно, но не сильно, чтобы не сорвалась в панику. Не говорить же, что ему и самому не по себе. Есть шанс прорваться, но только если туда не успеют прийти ухонги. Если же ездовые богомолы дошли до скал, то их и ночью не обманешь. Он бы один, конечно, ушел. Поплыл бы ночью по морю, как в Лакши, и успел бы обойти скалы. Но Богуславская точно не в состоянии проплыть всю ночь, а отдохнуть там негде. Плиты нависают над водой. И если не продвинешься за ночь достаточно, то утром на воде тебя точно заметят. Молчала принцесса, впрочем, недолго. «Жаль, что ни я, ни вы не можем пока летать», — вздохнула она и тут же заинтересованно уставилась на его крылья. Перевела просящий взгляд на Трота. «Профессор, а вы...» Макс без лишних слов, чтобы поскорее отделаться, несколько раз на ходу махнул крыльями, забил сильнее, чувствуя, как они крепнут, а воздух под ними становится плотным, словно вода под руками пловца, и взлетел. Невысоко, на несколько метров вперед. Мышцы спины и крыльев сразу заныли, будто он с непривычки решил подтянуться на брусьях. Опустился, обернулся. Богуславская смотрела на него с таким незатуманенным восхищением в глазах, что ему стало не по себе. Так он сам смотрел на редчайший экземпляр йодистого синего янтаря возрастом более миллиона лет, который, благодаря структуре и месту образования, стал мощным накопителем стихийной энергии. Резерв этого камушка размером с кулак был не меньше, чем у самого Макса. «А еще можете?» — попросила принцесса, подбегая к нему. Фанатичный блеск в зеленых глазах разгорелся сильнее. «Нет», — буркнул Трот. Алина обиженно моргнула, но неожиданно не стала спорить, покладисто кивнула и пошла рядом, разворачивая свои крылья и пытаясь махнуть ими. «Когда, интересно, у меня появятся перья?» Крыло дернулось, мазнуло Макса по плечу. «Пух, это, конечно, забавно, но я похожа на длинношерстную эмиратскую овцу». Он покосился на ее крылья, усмехнулся. Длинный, рыжеватый черный пух и правда походил на тонкую шерсть южных овец. «Через несколько месяцев, Богуславская, потом сможете летать». Принцесса все еще неловко махала крыльями, потом успокоилась, сложила их за спиной. «Я надеюсь, что мы выберемся раньше, лорд Трот». «Я тоже, Алина, но это будет трудно». Они шли дальше. Мхи пружинили под ногами, пахло сырой землей и грибами, вовсю палило солнце, жужжали мелкие насекомые, сопела Богуславская. К середине дня, до первого привала, она начинала выбиваться из сил, но старательно ускоряла шаг, чтобы не отставать. Упрямство ей, конечно, было не занимать, и она иногда так напоминала Троту Михея, что у него комок в горле вставал. И он поражался, как не замечал этого раньше, даже когда у нее была другая внешность. Разве можно перепутать эту бульдожью настойчивость, манеру от обиды или злости глядеть из-под лобья, чуть раскачиваясь, или прикусывать в моменты сосредоточенности нижнюю губу, или сопеть от раздумий или эмоций. Очень похожая на мать принцессы иногда так поворачивалась или склоняла голову, что от игры теней вдруг становилась почти копией друга в чертах, мимике, даже в некоторой неуклюжести движений. Как крутит узлы жизнь, как оглушающе логичны течение судьбы. Когда-то Михей стал причиной его, Макса, инициации. А сейчас, скорее всего, именно из-за Трота инициирована дочь друга, из-за его воздействия сорвалась и попала сюда. И не только из-за чувства вины он обязан вывести ее, но и потому, что за много лет впервые появилась возможность отдать долг Михею, которого он не смог спасти, которого убил. Выведет его дочь, может, груз на совести станет менее удушающим. Вообще она хорошо приспосабливалась, хныкала куда меньше, чем Макс мог предположить, Почти не жаловалась, не лезла из любопытства в норы и не скрывалась из виду. Вечерами помогала, чем могла. Таскала ветки для костра, просила научить ее разжигать огонь, носить воду, следила, как он разделывает добычу. Глотала слезы, но старалась учиться защищаться, терпела боль, не срывалась в истерику. Еще бы двигалась быстрее, но он и так много требует. А еще через полчаса Трот, сорвавшись, орал на принцессу, красную от страха и слез, ругая себя за то, что перехвалил, расслабился, перестал плотно контролировать ее. «Я говорил вам не отходить от меня, Богуславская! Вы не на прогулке в парке вашего дворца!» «Простите, лорд Трот!» — жалко всхлипывала Алина, размазывая слезы по лицу. Плечи ее тряслись. «Ей-богу, мне хочется вас выпороть!» — рявкнул он, отворачиваясь от греха подальше и ощущая, как колотится от адреналина сердце. Потому что действительно хотелось схватить и встряхнуть хорошенько. «Это не педагогично», — грустно сказала подопечная ему в спину, и Трот в раздражении пнул мох и пошел вперед, кривясь от боли в раненом боку. В куртке зияла прореха, рану под крылом пекло, и нужно было бы остановиться и подлечить себя, но Макс сейчас был слишком раздражен. За спиной раздались тихие быстрые шаги. Богуславская пробежала мимо разделанного, все еще подергивающего лапами гигантского паука, и пошла следом. Душераздирающие всхлипывания в двух шагах позади слышались долго, но Трот не реагировал и не оборачивался, чтобы не сказать еще что-нибудь нелестное. Слишком он был зол и на нее, и на себя в первую очередь. Но он и подумать не мог, что все тщательно вдалбливаемое эти 8 дней будет пропущено мимо ушей. Увы, потребности организма у путников никто не отменял. Принцесса иногда, страшно краснея, просилась в кустики, и Трот тщательно эти самые кусты проверял и не отходил далеко. И сам Макс периодически останавливался, уходил за папоротник. Спутница тоже отходила на 10 шагов вперед и терпеливо ждала. Он привык к тому, что система отработана, и когда сегодня, застегивая ремень, услышал тонкий, придушенный визг и отчаянное «Лорд Трот!» даже не отреагировал сразу. А выскочив из-за дерева, увидел, как в шагах в 50 ему навстречу несется принцесса, а за ее спиной, метрах в 2, перебирая тонкими ногами и посвистывая, местный гигантский паук Лорх. Трот рванул к Богуславской, на ходу доставая клинки, успел вклиниться между арахноидом и Алиной, толкнуть ее в сторону, спасая от удара огромных челюстей и подставиться под них самому. Благо, реакция спасла. Но Лорх его все равно задел. Получил клинком в глаз, отскочил, сводя и разводя жуткие челюсти и тонко свистя от боли. Вкус и запах крови заставили паука рискнуть снова. Он присел и прыгнул вперед, чтобы раздавить жалящего противника массой и потом уже сожрать. Кричала Богуславская, а Макс, чувствуя, как режет в спине, перекатился вперед за спину приземлившемуся пауку и развернулся, подрезая ему задние ноги. Паук закрутился на месте, зашипел, припадая на передние, и Трот, выбив противнику еще один глаз, прыгнул завизжавшему арахноиду на гладкую спину и 2 ударами клинков отсек ему башку. На привал Макс остановился, когда наткнулся на очередной ручей. Дури злости с головы выветрились, и адреналин перестал гнать вперед организм. Принцесса, молчаливая и виноватая, прятала красные глаза и вздыхала. Сбегала ему за водой, потопталась рядом. Он, усевшись на ствол, снял куртку и пропитанную внизу кровью сорочку и прощупывал рану. Взял у спутницы флягу, налил на холстину, попытался промыть, получалось с трудом. «Можно я?» — тоненько спросила Богуславская и шмыгнула носом. Трот угрюмо протянул ей ткань и флягу, и принцесса зашла ему за спину, отвела крыло, полила рану водой, приложила ткань. Макс сжал зубы, выругался. «Тут кожа порезана лохмотьями», — дрожащим голосом проговорила она. «Крови немного, но содрана с 2 ладони и опухла сильно. Очень больно, лорд Трот». «Промывайте, Богуславская», — буркнул он, опять сжимая зубы. «Чем чище сделаете, тем лучше я смогу заживить». Она промывала, снова бегала к ручью, снова лила воду, схлипывала и всячески показывала свое раскаяние. «Зачем вы вообще пошли вперед?» — раздраженно спросил он через несколько минут. «Птицу увидела и захотела для нас поймать к ужину», — виновато призналась принцесса из-за его спины. «Простите, пожалуйста, я с вами не так боюсь и делаю глупости. Я больше ни на шаг от вас не отойду. Правда, я так испугалась». Она всхлипнула и замолчала, упорно и тихо промокая кровь тканью. Дыхание ее касалось его кожи, пока он сосредоточенно пытался зарастить рану. Алина вдруг погладила его по плечу, уткнулась в него мокрым лбом и пробормотала потерянно. «Лучше бы вы меня правда выпороли. Я бы не чувствовала себя такой дурой. Спасибо, что опять спасли меня, профессор». «В следующий раз так и сделаю», — процедил Макс и встал. «Боги с ней, с раной, зарастил сколько смог». «А сейчас будьте добры, перестаньте плакать. Отдайте мне флягу и идите умойтесь. Дорогу никто не отменял. И не думайте, что это спасет вас от вечерних занятий». Принцесса с недоверчивой радостью всмотрелась в него и улыбнулась сквозь слезы. «Я и не думала», — заверила она горячо и почти в припрыжку убежала к ручью.